Глава 9. Шестой прямо с фронта. Неожиданно скончался турецкий султан Мустафа III, тень Аллаха на земле, ставший тенью самого себя. Он умер, сломленный неудачами войны и недоверием к тем фанатикам, которыми сам же и окружил себя, и которые при всяком удобном случае кричали ему: «Никакого мира с неверными! Нет такой силы на свете, чтобы поколебала минареты наших мечетей! Если мы свято верим в Аллаха, так спрашивается, кто может победить нас?» Скрипнула потаенная дверь сераля. Из нее выбрался страшный человек, тихо прошествовавший к свободному престолу, чтобы воссесть на нем под именем султана Абдул-Гамида I. Ужасен был облик его, облик человека, заживо погребенного, который все эти годы ожидал или удушения ночью подушками, или острого кинжала в спину, или чашки кофе, на дне которой растворились кристаллы яда. Он не верил, что жив, и садился на престол осторожно. Ислам завещает владыкам мира: врага устрани, а затем убей его. Каждый пусть беспощадно использует все обстоятельства, назначенные ему судьбою. Этот принцип покойный Мустафа III применил к своему родному брату. Рожденный в 1725 году, в год смерти Петра I, Абдул-Гамид 38 лет провел в заточении, где ему не отказывали только в одном — в гаремных утехах. Наследник престола пил воду, не догадываясь, откуда она течет. Он слышал, что есть звезды, но забыл их свет. На цыпочках к нему приблизился великий визирь Муэдзин Заде, уже седьмой визирь за время войны, и, склонясь, информировал новую тень Аллаха на земле, что его империя находится в давнем состоянии войны с империей Романовых. Как только он это сказал, тут все дервиши, закружившись волчками, стали кричать: «Никакого мира с неверными московами! Если мы свято верим в Аллаха, так кто же, скажите нам, может победить нас?» В далеком Петербурге растерянная, отчаявшаяся женщина еще раз пересчитала свои грехи, загибая пальцы. «Да, я не ошиблась. Он будет моим шестым». Дунайская армия обнищала. Не стало ни обуви, ни одежды, фураж отсутствовал, кавалерию шатало от бескормицы. Рубикон, Дунай, лениво катил свои воды в Черное море. И никогда еще Потемкин не чувствовал себя столь скверно, как в эту кампанию. «Убьют! Не выживу!» — тосковал он и при этом просил Румянцева отправить его в самое опасное место. «Иначе и не бывать», — сурово обещал фельдмаршал. Разбив турок на переправе, Потемкин овладел замком Гирсова. Фельдмаршал форсировал Дунай возле Гурабал и, вжимаясь в узкие дефиле, двинулся по следам бригады Потемкина. В отдалении, застилая небо пылью, маневрировали колонны противника. Потемкин сгоряча налетел на Осман-пашу, рассеял его войско, а пашу лично ранил выстрелом из пистолета. Комендант Силистрии, завидев бегущие толпы, открыл ворота крепости на одну минуту, чтобы впустить истекавшего кровью Осман-пашу. «Остальных мне нечем кормить!» — крикнул он, громыхая пудовыми замками. Потемкин тем временем успел выручить первый гренадерский полк, поражаемый турками с флангов. Возле него околачивался племянник Самойлов, и дядя неласково сказал парню: «Чего в рот глядишь? Скачи до Румянцева, скажи, что черкес-паша идет с тыла. Станут всем нам салазки загибать». Но тут прямо из свалки боя, из туч пушечной гари, вынесла на рысаке самого Румянцева. Без шляпы, без парика фельдмаршал тряхнул на себе мундир, из него посыпались пули. «О как!» — сказал он. «Насквозь простучали. Думал, сегодня и конец. Слушай меня. Бери кавалерию, я тебя секурсирую и ударь, сколь можешь, по Черкесу на марше. А наши дела худы. Салтыков не мычит, не телится, а мы тут погибаем, выручай». Потемкину удалось отогнать черкес-пашу к Шумле. Остатки его кавалерии отошли к Кучук-Кайнарджи. Возле этой деревеньки из зелени садиков уже мрачно реяли сатанинские бунчуки мощной армии Нюман-паши, который удачным маневром отрезал армию Румянцева от переправы у Гуробал. Это поняли все. Даже барабанщики, громом своим внедрявшие бодрость в души слабейшие, даже эти ребятки тихо плакали, потому что умирать никому неохота. Ночь застала Потемкина под южными фасами Селистрии, а запорожцы осаждали крепость с другой стороны, Дунайской. 2000 усачей затаились в камышах, вряд ли кто из них уже спасется. Румянцев прислал Самойлова, который похвастал, что нашел случай отличиться в бою, за что фельдмаршал сулит ему Георгия. «А вас, дядечка, граф изволит к себе звать». Румянцев размашисто черкнул ногтем по карте. «Сюды», — показал, — «пошлю Вейсмана задержать Нюман-пашу, а ты прикроешь меня отсели». Он наполнил стакан темной крепкой мастикой. «Выпей, генерал, ночь будет нехорошая». Этой ночи уже не вернуть, заново ее не переделать, и она сохранилась в памяти самой черной. Когда армия отступает, арьергард ее становится авангардом, жертвующим собой ради спасения армии. Вот Потемкину и выпала эта честь. Он подчинил своей бригаде остатки растрепанного корпуса Вейсмана. Труп убитого Вейсмана велел спрятать в кусты. Занял входы в глубокое дефиле и сдерживал турок до тех пор, пока Румянцев не вывел войска к переправам. Вдоль берега Потемкин вернулся к прежним позициям, снова возвел батареи, посылая через Дунай ядра на крыши Селистрии. В громах миновала осень, настала зима. Скучно зимовать в землянке. Потемкин страдал честолюбием. В году минувшем имел он немалые успехи в баталиях, а его никак не отметили, это нехорошо. Выбравшись из землянки, он сумрачно наблюдал за траекториями ядер, летящих на Селистрию. И тут его настигло письмо Екатерины. «Господин генерал-поручик и кавалер», — писала женщина, — «вы, я чаю, столь упражнены глазением на Селистрию, что вам некогда письма читать». Это было настолько неожиданно, что в нетерпении Потемкин перевернул лист. «Вы, читав сие письмо, — заканчивала Екатерина, — может статься, сделаете вопрос, к чему оно писано. На сие вам имею ответствовать. Чтоб вы имели подтверждение моего образа мыслей в вас, ибо я всегда к вам доброжелательна». Сомнение Потемкина разрешил опытный Румянцев. «Какое ж это письмо?» «Это, братец мой, подорожное от Фокшан до Петербурга». «Петька!» — гаркнул он, и мигом явился Заводовский, что-то быстро дожевывая. «Дожуй, дурак!» — велел ему фельдмаршал. «И садись писать путевой лист генерал-поручику». не потому ли и снилась ему страшная золотая галера? С робостью взяв подорожную, он обещал Румянцеву: «Я скоро вернусь. Дел в Питере у меня нету». «Не зарекайся», — благословил его фельдмаршал. Был день 1 февраля 1774 года, когда Потемкин прибыл в Петербург, но не поехал домой в конную слободу, а затаился на квартире зятя Николая Борисовича Самойлова. Сестра его Мария, заодно с мужем, оплакивала долгое отсутствие сына. «Сашка-то наш как? Небось, страхов натерпелся?» «Ничего балбесу не сделается. Вот он, щенок, осенью кавалером Георгия стал, а меня даже дегтем никто не помазал». 3 дня подряд Потемкин отсыпался, навещая по ночам кладовки, где поедал все подряд, сельдей с вареньем, буженину с капустой. Несмотря на зимнюю стужу, двор пребывал в царском селе, куда его загнала оторопь перед буйной пугачевщиной. Екатерина скрывалась от народа, а Потемкин прятался от Екатерины, обдумывая на досуге свое дальнейшее поведение. И чем больше размышлял он, тем тверже становился во мнении, что напрасно поспешил на сладостный зов тоскующей 45-летней сирены. Сам для себя выяснил вдруг: брезглив и ревнив.